Глава третья. Чулманск. Айгуль Неушева. «Больше ждать нельзя», — решила Айгуль. «Если мелкая и сегодня откажется выйти на улицу, надо выковырять ее из скорлупы насильно, пинками и вилкой». Времени не было совершенно. На работе набухало круглосуточное подведение итогов с отчетами, налогами и фиолетовыми мешками вместо глаз. Дома вела доорала и мазала стены. Пока кашей. Но расширение ассортимента задействованных материалов исключать было нельзя. Четырехлетний ребенок, требующий материнского внимания, способен изгаживать все вокруг хлеще любых фашистов с либералами. Документы на квартиру и дачу опасно зависли. С учетом близких праздников и окружающих, все плотнее обстоятельств. А ведь был еще отец. И не было матери. А Гульшат была. И надо, чтобы оставалась. Пока она оставалась дома и в себе. Никуда не выходила, закукливалась и каждый день делалась, кажется, меньше, серее и глупее. Айгуль поклялась не выходить из себя, в другом смысле, но сестру вывести в жизнь. Она так и сказала Гульшат утром. «Сегодня, мол, не думай даже отсидеться. Готовься, одевайся, в солнышко пойдем». «Солнышко» — это кафе, где сестры раньше бывали постоянно, с перерывами на личную жизнь, экзамены и рабочие авралы. Последний раз они там были в начале осени, договаривались по поводу маминого юбилея. Идти теперь и туда Айгуль не слишком хотела. Она была готова к тому, что Гульшат тем более упрется всеми копытами с криками «Так же нельзя! Мне это будет напоминать!» Мелкая много чего кричала последнее время. И крики, и свою неохоту Айгуль собиралась пресечь максимально решительно и жестко. Жизнь продолжается, пусть не у всех. Каково же было, как говорится, ее приятное удивление. Гульшат согласилась сразу, без слез, воспоминаний и дополнительных условий. Айгуль такая покладистость заставила лихорадочно вспоминать вычитанные в сети признаки предсуицидального состояния, одновременно выводя разговор на отвлеченные темы. Тут пошли совсем дикие приятности. Гульшат стала расспрашивать про соседей, про ее, Гульшат, соседей по подъезду, с которыми она так и не удосужилась толком познакомиться. А Айгуль почему-то должна была. Айгуль решила таким заявкам не возмущаться. Это были типичные для прежней Гульшат заявки, и их возвращение следовало приветствовать, а не спугивать. Гульшат продолжила. «А как ты думаешь, можно с ними договориться или узнать хотя бы?» И замолчала. О чем узнать, Айгуль так и не поняла. Чуть отмотала память и обнаружила, что мелкая лепетала что-то про котенка. По его поводу с соседями договариваться надо, что ли? Бред. Причем тут соседи и причем тут котята? Кстати. Айгуль кошек терпеть не могла. И за сестрой особой приязни к домашним животным не замечала. В детстве обе просили собаку. Обе получили от родителей обещание, мол, в коттедж переедем, вот там и заведем. Обе слишком быстро переросли детские желания и сбежали из коттеджа. Гульшат, помнится, собаководов и любительниц кошек всячески вышучивала, а отделы товаров для животных называла исключительно «бешеные бабки». Не в честь цен, а в честь традиционных покупателей. Да и товары были идиотскими. Не корма или там шампуни от блох, а комбинезончики и поводки со стразами. Внезапная готовность Гульшат влиться в бешеный отряд настораживала. С другой стороны, говорят, это хорошая психотерапия. «Ладно, потом разберемся», — подумала Айгуль, примерно то же самое предложила мелкой, напомнила, что надо быть готовой к семи, и снова нырнула в отчет. К семи она не успела. Всплыли два неучтенных договора. Макс, придурок, удружил, как обычно, спасибо хоть вспомнил, и пришлось переделывать кучу вылизанной уже документации. У подъезда сестры Айгуль припарковалась в 8:20. На звонок и стук никто не откликнулся. Так уже бывало. Айгуль открыла дверь своим ключом и обнаружила, что Гульшат дома нет. А вот такого еще не было, по крайней мере, в последний месяц. Впрочем, не было и никаких страшных следов. Чисто и не душно, вещи в порядке, посуда вымыта, постель заправлена, прощальных записок не видать. Айгуль еще раз огляделась. Вытащила телефон, подумала, захлопнула дверь и спустилась к консьержке. Консьержка была глуповатой и болтливой, поэтому Айгуль предпочитала проскакивать мимо нее быстро и боком. Тетка к этому привыкла. И теперь, когда дичь сама вышла на огневой рубеж, открытая и с вопросами, консьержка расплылась, растеклась и затопила словами, проложенными частым козьим смехом. «Ушла, ушла, вот только что, такая вся бледная, давно ей надо было на улицу-то, а то сидит, как совушка. Да я понимаю, как не понять такое пережить, беда-то какая, девочка одна, кроме тебя никто не ходит, и соседей почти что нет, я и сама тут сижу, будто в одиночке. Да сантехники шнырь, шнырь туда-обратно, и все разные, вот забава у людей, зимой водопровод менять. Но и то развлечение, за место тараканов, тут ведь ни единой твари, весь день на весь подъезд, хоть оглохни». «Что?» «Даже кошек нет», — невнимательно спросила Айгуль, размышляя о том, могла ли вся бледная сестра отправиться куда-то, кроме солнышка. «Да какие кошки?» — удивилась консьержка. «У нас же кондоминиум. Строго решил, никаких животных без общего согласия. А общее согласие как получишь, если почти никто не заселился до сих пор? Так что пока ни жильцов, ни животных, одни водопроводчики. К Гавриловым все ходят и ходят. Этот самый у них кастинг». «Очистильщики бассейна и медсестры не объявлялись?» — хотела спросить Айгуль, но решила не отвлекаться и поспешно набрала Гульшат. Та ответила без поспешности, но ответила странным голосом, кокетливым, с обертонами и слегка растягивая слова. «Привет!» «Да вот, тебя жду, скучаю!» Сквозь тянутые слоги просачивался какой-то фон, деловито веселые, неслышные разговоры под музыку. Но манеру речи Гульшат сменила явно не поэтому. Понятно, почему. Потому что вся бледная девушка пребывала в обществе, и не в женском. «Ты где?» «Ну, как и договаривались, в солнышке». «Гульшат, мы вообще-то договаривались», — яростно начала Айгуль, но оборвала себя, велела сестре ждать и побежала, едва вспомнив кивнуть консьержке, обратившейся в сладостный слух. Бежать было два квартала, так что машина осталась у подъезда. Догадка про общество, конечно, подтвердилась. Гульшат, изящно изогнувшись вдоль углового столика в японском секторе «Солнышко», скорее всего, тем же кокетливым голосом с обертонами вкручивала что-то, водя пальцами по салфетке, прибывавшему напротив парню. Симпатичному, крепкому и с хорошей стрижкой. У Гульшатки по этому поводу был пунктик. Еще один пунктик у нее был по поводу повседневных костюмов. Но парень был в джемперке и в джинсах. Поди под столом не видать. Но джемперок был не с вьетнамского базара. Не в нем, впрочем, дело, а в Гульшатке. Она впервые с того дня вышла в люди, оделась по-человечески и сама стала похожа на человека. Бледная, опухшая, без косметики, но хоть вышла из ступора, в котором не ела, не пила, не мылась, сидела и выла. Да и следующая стадия, когда сестра готовилась к перевоплощению в существо, которое питается не свежим воздухом и собственными слезами, была жуткой. Здорово, словом, что оклемалась и принялась крутить подолом. С другой стороны, как бы ни накрутила себе проблем, полный подол. Короче, мелкая заслужила порицание. Айгуль отмахнулась от гардеробщика и официанта, сняла пальто, немного полюбовалась на парочку, подошла, бросила пальто на спинку стула и сказала, усаживаясь: «Здравствуй, Гульшат». И резко передумала насчет порицания. Вся бледная девушка была действительно вся бледная. Ничего она не вкручивала, молча водила пальцами по салфетке. Лицо было зареванным и подтянутым, как с большого голода. А может, и впрямь с голода. Я ж ей вчера ничего не варила. А сама эта идиотка про еду и не вспомнила, наверное, с ужасом подумала Айгуль. Гульшат засияла, поздоровалась, все так же растягивая слоги, и полезла целоваться. Айгуль все простила, ей окончательно шепнула «в порядке» и повернулась к парню, который уже встал, чтобы представиться, как вышколенный, хоть и в джинсах все-таки, черных, ладных, не обтягивающих, и то хлеб. Константин был ничего, спортивный, но не боковатый. Палочками орудовал ловко, ел аккуратно, ну и слушал как-то правильно. И глазами посверкивал сочувственно. Глаза были красивые. Голубые с блеском, хоть и небольшие. И руки парень вроде не тянул куда не надо. И на Айгуль не косился, хотя она была поярче младшей сестры. Это было тоже правильно, но немножко раздражало. Как и недогадливость сладкой парочки, которая за 20 минут трепа в ожидании роллов и в промежутках между ними так и не объяснила, как встретилась и какие выработала творческие планы. Айгуль первой добила полупорцию. Не голодная была, чисто компанию поддержать. Отхлебнула чаю и спросила, мило улыбнувшись. «Что за красавец нарисовался?» По-татарски спросила. Судя по внешности, понимать Константин не должен был. «Просто человек уж. Чего вяжешься?» Запинаясь, сказала Гульшат. С разговорным у нее были вечные проблемы. Константин коротко расстрелял лучистыми глазами сестер и сказал со смущенной усмешкой. «Я, с вашего позволения, отлучусь, чтобы это... или лучше?» Он начал подниматься. Гульшат резко сказал, опустив глаза. «Тетка, кончай уже». Это-то она давно выучила. «Действительно, чего я?» — спохватилась Айгуль, улыбнулась и сказала. «Пожалуйста, не уходите, это я пойду скоро». Она не ушла. Инцидент разрядился, не начавшись. Костик оказался милым парнем. Слово «поганое», но тут подходило в самый раз. Он мало говорил, хорошо, но в меру шутил и обалденно слушал. Ушами, глазами, лицом. Всем. Айгуль не помнила, чтобы кто-то из мужчин умел так слушать. Все отвлекались. На ее грудь или коленки, на посторонних баб, на собственное остроумие, а чаще и привычнее всего, на суперважные, супермужские посторонние мысли. У Костика мысли-то были, по глазам видно, но Гульшат интересовала его сильнее. Интерес не выглядел наигранным, хотя Айгуль не удивилась бы его медицинской или, естественно, научной подоплеке. Сестренка была худа до звонкости, бледна до скрипа, глаза распахивала в пол головы, и блестели они ярче ламп. В общем, на любителя, но не редкого. К тому же Гульшат оголодала и мила роллы с двух рук, изящно, изразительно, при этом не отнимая глаз от Костика. Сперва. Потом стала коситься на сестру. Костик ведь и Айгуль слушал, это льстило и почти заводило. Большое личное счастье младшей сестры Айгуль на себя перетаскивать не собиралась. Да и не верила она в такое счастье. Костик сказал, что командированный. Правильно сказал, не как все, командировочный. А командированным понятно, что надо. Безопасных приключений и ночного сугрева, в том смысле, в каком уж повезет. Костик при всех его достоинствах принадлежал к тому же отряду, разве что классом повыше. Остановился в лучшей гостинице города Чулман, приехал из Москвы. По какому поводу, не пыльцевался, сказал, да какой там москвич, натурально понаехавший. «Та с Белгородчины, шо? Невинно рази!» — добавил он, включив нещадное гэканье, которого до сих пор и ноткой не слышалось. Парень знал, что, кому и как говорить и куда смотреть. Да и к Гульшатке за стол он подсел не случайно. И не случайно, чуть ли не первым делом, объяснил Айгуль, что такие красивые девушки не имеют права быть несчастными, потому что из-за этого убавляется счастье во всем мире. Парень хотел понравиться, и парень явно умел нравиться. Такой летун по разно удаленным койкам меньше всего годился на роль утешителя страдающей девчонки. Вот разведенке-трудоголичке он, пожалуй, подошел бы куда плотнее, хищно подумала Айгуль. И тут же заставила себя вспомнить об отчете, стыде и самосохранении. Гульшат не окончательно ослепла от слез и голода. Какие-то движения старшей усекла и потихоньку разворачивалась в позицию боевую и скандальную. Даже спросила не в Красную армию, как там дочка. Айгуль показала не то большой палец, не то кулак и прикинула, не схлестнуться ли впрямь. Развлечения ради. Из-за мужиков мы еще не полоскались. Мысль была заманчивой, победа почти обеспеченной. Баба в соку девку по-любому бьет. Жаль, что только на короткой дистанции. А на длинную нам уже и плевать, мы свои длинные отбегали. Двух раз более чем достаточно. Спасибо, дорогие товарищи мужья. Ваша песенка спета, приходите еще, но ненадолго. И выметайтесь, концов не оставляя. «Ладно, не будем обострять», — решила Айгуль с некоторым сожалением. Откинулась на спинку стула и ласковым, как плюш взглядом, встретила страшные молнии, полыхавшие из-под сестричкиных бровей. «Не бесись, родная. Буду я сегодня старая дева в надсмотрщицах. Сама не дамся и другим баловать не позволю. И как бы это ни показалось тебе большей подлостью». Мстительная идея успокоила Айгуль. Следом успокоилась и не почуявшая беды Гульшат. Костик тем более ничего не чуял. Знай конспиративненько, так закрывал стандартную тему. Какой интересный все-таки Чулманск. С виду огромный спальный район, но ведь ухоженный. Ведь такой зеленый, что даже сейчас заметно. Ведь со стержнем своим и историей не хуже, чем в старых городах. Компактная версия стандартного доклада любого гостя нашего замечательного, хоть и обледеневшего по самые сопли, технограда. И все равно сестры без малого расцапались. Под самый конец посиделок, когда гудение зала стало громким, а с итальянской стороны еще и сдержанно мелодичным, там в якобы звукоизолированном отсеке стоял караоке, расцапались не из-за Костика и не из-за красот родного города. На тему папы с мамой, как всегда. Вернее, как давно уже не. К тому времени Костика, кажется, утомило прекрасное общество. Он в основном молчал и улыбался, но вроде бы из предпоследних сил и слушал, мужественно стараясь не зевать и не оглядываться на особенно громкие рулады певцов. По всему парень искал повод поблагодарить и откланяться. Повода не было, отпускать мальчика без расплаты было непедагогично, а официантку Айгуль твердо решила не подзывать. Ей было интересно, как мальчик выкрутится, но быстро стало не до него. Все, кстати, со счета и началось. Гульшат спросил, не пора ли? Костик самоотверженно покачал головой, а Айгуль сказала с улыбкой. «Тебе решать, ты ж хозяйка». Она имела в виду, что Гульшат первый пришла, столик сама выбирала, меню размахивала на правах хозяйки. А мелкая не так поняла. Побледнела и с вызовом подтвердила «Да, хозяйка». Айгуль хотел ее успокоить, потом подумала «А какого, собственно? У меня что, нервов нет? Или я что, мало нянечку у прокаженной палатки изображала? Или у меня не осталось в жизни других задач, кроме утирания небольшого сестричкиного носика? Да и возмутительно это было. Все это». Оказывается, родители летом сделали финт не в одной, а в двух частях. Папа переписал завод на маму, а мама составила новое завещание, которым все принадлежащее ей имущество, в том числе, стало быть, и завод, отписала младшей дочке. До того у родителей было перекрестное завещание. Каждый оставлял все богатства супругу. Про это весь город знал. Даже Айгуль, зарекшаяся знать про папины дела, включая семейные 10 лет назад, едва со скандалом выползла из-под крыши отеческого дома, ее порядком придавившей. Про новое завещание Айгуль не знала. Новость ее дико возмутила. И по существу одно дело, когда мамка 500 раз утирается и разыгрывает папину рабыню. Другое, когда она соглашается быть еще и безответной рабыней одной из дочек, как того папка с любимой дочкой желали всю жизнь. И в связи с семейными обстоятельствами... Да, Айгуль твердо сказала, что из-за папиной руки больше кушать не желает. Так-то и с папиной. А тут и мамка вслед за отцом официально признала, что у нее одна дочь и наследница. От привычных, перехватывающих горло обид, у Айгуль на шее давно образовался невидимый стеклянистый рубец. А теперь перехватила голову не горько, а жарко. И Айгуль, едва отдышавшись, почти уже закричала сквозь этот жар. «И ты, дура, молчала! Ты, дура, не сообразила не предъявить это завещание никому, не заявить права на завод, на который какие-то твари влезли и хозяйничают. Ты, дура, даже не подумала, что это меняет вес всего обвинения в адрес папы, которому, получается, смысла не было, маму...» «Боже мой! Ему ведь действительно не было никакого смысла», — подумала Айгуль и сильно провела рукой по лицу. Кричать очень хотелось. Еще хотелось эту дуру трясти за плечи, чтобы безмозглая голова прочистилась и, может, научилась чуть-чуть соображать не только по поводу страданий этой головы и некоторых предметов пониже, но предварительно стоило подумать, да и не при людях же вопли издавать, особенно не при Костике этом. Парень симпатичный, но совершенно посторонний, и больно уж умело слушает. Но он как раз не слушал, а деликатно заскучав после нудного гульшаткиного рассказа и последовавшей паузы, рассматривал какую-то девицу в углу. А та и рада. Ну и слава богу. Гульшат такие вещи замечает не хуже и не прощает совершенно. Соответственно, большая жаркая ночь у товарища командированного, скорее всего, обломилась, а сестренкин экземпляр сборника «Почему все мужики козлы» стал толще на страничку. «Не будем мешать ее заполнению», — подумала Айгуль и душевно распрощалась с досадно не сложившейся во всех смыслах парой. Оставив пятисотку на столе, иронично отвергла пару выпадов обеих сторон, под спокойным Костиным напором сдалась и сунула пятисотку обратно в сумку, подумав «жаль». Все-таки неплохой парень, и побежала к машине и Виладе прочь от самого интересного.